6. Проведя полдня в постели, Гота всерьез забеспокоилась. Всего лишь 7-й десяток лун, а уже такие сложности. Тошнота, плохое настроение, ноющая грудь. До нее даже дотрагиваться болезненно. Гота с беспокойством посмотрела в окно, где жаркий летний день был в разгаре. Безоблачное небо походило на купол шелкового шатра. Газоны лежали под ним, как мягкие зеленые подушки, на которые так и тянуло прилечь. Но сил, чтобы выйти в сад, у Граты Готы не было. Она подумала, что надо спросить у мамы, которая родила троих, а у нее тоже так было. Потом Гота вспомнила, что маму звать не обязательно. Есть всезнающая Сира Арьес, которая прижилась в Чихуане, и обратно во Фригаму ни за что не хочет. Там и климат намного суровее, и фруктов мало, и вставать надо засветло, а Сира Арьес уже не молода. Позвав ее в свою спальню, Гота лично убедилась, что Сира, которая знает все, заметно сдала и усохла. Ее маленькое обезьянье личико и вовсе превратилось в кулачок. Но держалась старая дева бодро. «Как себя чувствует сиятельная Грата?» Арьес бросила внимательный взгляд на свою госпожу. Казалось, Сира ждала этого непростого разговора. «Непривычно», — сказала Гота и тут же поправилась. «Непривычно плохо». «Началась вторая фаза беременности», — удовлетворенно кивнула Сира Арьес. «Так и должно быть». «И дальше будет только хуже, понятно», — усмехнулась Гота. «Но ведь Неша беременна уже вторым ребенком и чувствует себя прекрасно. И после родов принцесса оправилась быстро». «Не в обиду будет сказано Сьору Дестону, но он ведь не совсем высший. Вы же носите чистокровное дитя. Хорошо, что хоть зачали. Императрица и этого не может». «Но с чем это связано?» «Вам лучше у эскулапов спросить, бесценная Грата», — тяжело вздохнула Сирра. «Знаю только, что ваша мать, королева Летис, радовалась, когда полностью выполнила свой долг. Она ведь как солдат. Надо идти к мужу в спальню, значит, надо. Так же, как утром надо принимать министров всяких допросителей. Это ее служба, моей королевы Летис, и долг для нее превыше всего». «Но радости она от этого не испытывала», — понимающе кивнула Гота. «Я имею в виду другой долг, супружеский, не службу империи. Об этом я и хотела с тобой поговорить. Тема чрезвычайно деликатная. Мой отец, он...» Гота запнулась. «Имел ли сьор Шарль любовниц? Всегда. Ваша мать — женщина властная. Всем давно понятно, кто во Фригаме король. Она требовала лишь соблюдения приличий. И чтобы любовницы у мужа почаще менялись. Ну а если он к кому-то привязывался, наверняка такое было». «Пару раз было», — охотно согласилась Сира Арьес. «Одна леди крайне неудачно упала с лестницы, так что сразу сломала шею, а вторая что-то не то съела. И мгновенно умерла бедняжка. Обе непонятно почему вдруг подумали, что Фригама — их собственность, и они могут творить, что захотят, руками сьора Шарля». Короче, мама жестоко устраняла соперниц. «Куда деваться? Сьор Шарль ее побаивается, вот и не спорил никогда. А родив вас, королева Летис и вовсе закрыла дверь в свою спальню. Сьор Шарль же еще не стар и полон сил. Я ни разу не слышала, чтобы он жаловался. Следовательно, ваша мать, бесценная моя Грата, как-то это все устраивает». «Ты хочешь сказать, что она сама отбирает любовниц для моего отца?» «Во избежание семейных конфликтов и новых смертей, бесценная Грата. Проще ведь договориться, как договорилась императрица с Сирой Алолой. Они прекрасно ладят». «С Алолой и я бы поладила», — тяжело вздохнула Грата Гота. «Она умна и красива, но, главное, умна, влюблена в другого, в того, с кем волю неодолимых обстоятельств не может быть вместе. Все это очень удобно. Жаль, что Алола ушла в Игнис». «Ну, сказали, у Сирры Алолы теперь император, и уже двое бастардов от него». «И где мне взять вторую Алолу?» — с тоской спросила Гота. «А устройте-ка вы бал, время еще есть. Поищите девушку в провинции, Алола-то оттуда». «Ты сказала, время есть. Сколько?» — требовательно спросила Гота. «Уже в третьей фазе вам станет совсем худо», — не стала скрывать Сира Арьес. «Так худо, что о том, чтобы его высочество вошел в вашу спальню, Вы и думать забудете. Его прикосновения не будут доставлять вам радости, одни только мучения. Да и после родов ни один десяток лун пройдет, прежде чем вы оправитесь. Как ты сказала? Так что же, Ленар почти на солнце останется без женского общества? То-то и оно. Ну, что касается общества, ваш муж самый красивый сьор империи. По нему все женщины сохнут. Глаза у старой девы внезапно блеснули. «Арьес!» — ахнула Гота. «И ты! И где же ты хранишь его портрет? Неужели под подушкой?» «Исключительно в медицинских целях, моя Грата!» — хихикнула Арьес. «Чтобы сны сладкие снились. А так-то я на него вживую смотрю. А посмотреть есть на что, сами знаете. Вы-то видели всяко больше». Обсуждать мужа даже со старой девой Готе было неприятно, а уж мысли о том, чтобы поделиться им с кем-то из придворных дам, приводила в бешенство. «Ну и какой должна быть его любовница?» — сухо спросила она. «Рыжий и белокожий? Похожий на Китану? Может, мне проще разыскать ее?» Гота стала закипать. Слух из Калифаса дошел. Сира Арьес приблизилась к ней вплотную. «Убили Китану в неприличном заведении для мужчин». «Но как она оказалась в Калифасе?» «Кто знает?» — пожала тощими плечами Сира Арьес. «А ты ничего не путаешь?» «Верный человечек донес. Так что вы забудьте о ней, моя Грата. Живите спокойно». «Постараюсь», — жалко улыбнулась Гота. «Значит, мне придется устроить отбор любовницы для моего мужа. О, мрак! Никогда не думала, что доживу до этого. Я ведь не собиралась делить Ленара ни с кем. А вдруг он откажется?» — с надеждой спросила она. «А вы его испытайте». «Я боюсь», — призналась Гота. «С мужиками драться не боялись?» — укоризненно сказала Сира Арьес. «Едва живы остались. А тут замену себе подыскать, и то не навсегда. Или вы хотите, чтобы ваш муж пошел в неприличный дом?» «Нет!» — вырвалось у Готы. «Этого я совсем не хочу. Ладно, займись подготовкой бала. Посмотрим, кто приедет». Предстоящему празднику Ленар искренне удивился. «Это в честь чего?» «Мы крайне мало внимания уделяем нашим вассалам. Лэрды и леди отчаянно скучают в глуши». «Но ты беременна?» «Я не собираюсь танцевать». «Тогда и я не буду». У Готы появилась надежда. Муж разделит с ней все тяготы ее положения. Терпеливо будет ждать, пока она оправится от родов. Но испытать его следует. «Не спорь со мной, любимый». Она ласково коснулась руки Ленара. «Жители анклава Чихуан соскучились по праздникам. Мы должны наверстать упущенное. И ты обязательно должен танцевать. Это всех успокоит. И разозлит Аль-Хали. На миру наверняка донесут». «Должна ли я выбрать ему в любовнице красавицу?» — раздумывала Гота, сидя во главе стола рядом со свекром и глядя, как веселятся Лала и Асор. «И пусть и без счастливой улыбки на лице, как у своих сестры и брата, танцует красавец Ленар. Танцы никогда не были сильной стороной Граты Готы, а вот муж их, похоже, обожал. Все его движения были плавными и необычайно изящными. Он не шел, а скользил по начищенному до блеска полу, похожему на зеркало, которое с особым удовольствием отражало своего любимца. Нет, далеко до идола переменчивой моды, даже подросшему Ассору. Только Ленар мог так непринужденно носить громоздкие подчас шедевры чихуанских портных, которые теряют чувство меры, когда речь идет об их божестве. «Может быть, это...» — пригляделась Гота к юной женщине, которую вел в танце муж. «Кажется, они нашли общий язык. Их движения согласованы. Оба получают от танца удовольствие. Ленар ей, безусловно, нравится. А она ему...» Гота почувствовала укол ревности и через силу улыбнулась Сьору Атлю. «А вы танцевали, когда ваша жена была беременна?» «Я вообще никогда не танцевал», — пожал плечами невозмутимый свекр. «Хотя на свадьбе со своей женой...» Взгляд его был тверд. Гота вспомнила, что Сьор Атль всю свою жизнь был верен Виктории Маленькой, остался ей верен и после ее смерти. А вдруг... «Не переживай так», — внезапно сказал Сьор Атль. Для Линара это ничего не значит». «Что именно?» Она всем телом повернулась к свекру. Даже живот заныл. «Измена?» «Тихо, девочка!» Всерьез испугался он. «Ты носишь моего первого внука от наследника дома. Я так долго этого ждал, что не позволю тебе нервничать. Хочешь, я с ним поговорю?» Он кивнул на Линара, который сменил партнершу. Гота мигом взяла себя в руки. «Я в состоянии решить эту проблему сама». «Не сомневаюсь. Ты одолела Китану и свою застенчивость, и даже поняла, что ветер не удержать в золотой клетке. А если стены будут каменными, то и ветер стихнет и превратится в ничто. Мой старший сын такой, какой он есть. Прекрасная стихия. Он родился на радость людям. Его улыбка освещает Чихуан. И не только Чихуан. Даст огонь, и у тебя родится сын, похожий на Линара. Хотя, может быть, ты предпочитаешь могучего воина, похожего на твоих воинственных братьев? Я буду любить этого ребенка, независимо от того, кем он будет. Простите меня за слабость. К концу этого вечера Гота мысленно составила приблизительный список. Осталось утвердить кандидатуру. Принцесса решила, что не оскорбит своего мужа недоверием, поэтому все отобранные женщины были на редкость красивы. Среди них оказалось больше светловолосых, причем с волосами теплых оттенков, медовых. Была и парочка рыжих, брюнетки тоже имелись. Характер будущей фаворитки имел значение, а не только внешность. На отборе присутствовала и Сира Арьес, которая бросала и на женщин, и на свою госпожу одобрительные взгляды. Женщины же решили, что принцесса отбирает новых фрейлин в свиту, которая расширится с рождением наследника. Все радовались возможности сменить унылую провинциальную жизнь на блестящую столичную. Гота попросила всех выстроиться в шеренгу, внимательно осмотрела каждую из претенденток, первой задала вопрос рыжеволосой девушке, отдаленно напоминающей Китану. «А вдруг... Сира, вы замужем?» «Я леди», — девушка низко присела. «Отец дает за мной земли». «Почему же вы до сих пор не нашли себе мужа?» «Жду, когда это сделает моя матушка», — леди бросила на принцессу обиженный взгляд. «С этой все понятно», — подумала Гота и подошла к следующей. «Ну а вы?» «Сира Лея», — та присела еще ниже, чем юная леди. «Я наемница по рождению». «Вы девственница?» «Да», — без запинки сказала девушка, слишком уж поспешно и без смущения. «Врет», — догадалась Гота, причем не моргнув глазом. «Этой нельзя доверять». «Ну а вы, леди», — подошла она к высокой блондинке, стройной как пальма. «Я замужем, Гратта», — леди сделала изящный реверанс. Гота хотела сразу ее отпустить, но передумала. Сначала надо опросить всех. Но, задав еще пару вопросов, Гота почувствовала, что устала. Начать, наверное, следует с главного. «Я полагаю, всем уже известно о моем положении». Она села в кресло. Дамы дружно молчали. «Так известно?» — нажала Гота. Светловолосая вружка подала голос. «Вы носите ребенка, моя Грата». «Именно. И какое-то время мой муж, которого я очень люблю, вынужден будет спать один. Я не смогу наградить его тем вниманием, к которому он привык». Гота тщательно подбирала слова. «Среди них ведь и девственницы есть». «Все знают, как вас любит его высочество», — негромко сказала высокая светловолосая леди Пальма. У нее были прекрасные синие глаза с поволокой. Гота бросила на леди более внимательный взгляд и кивнула. «Я на это надеюсь. Тем не менее...» Она встала, почувствовав, что после короткого отдыха силы опять появились. «Я ищу женщину, которая на время меня заменит в спальне мужа. Поэтому все, кому не нравится принц Линар, должны сейчас выйти из комнаты и забыть о том, что здесь было. В противном случае их заставят это сделать». Она не выдержала и отошла к окну, напряженной спиной, чувствуя бурное движение в своих покоях и жаркий шепот. Похоже, дамы совещались или спорили. «Это невыносимо», — подумала Гота. «Как с этим справилась моя мать? Но она ведь никогда не испытывала нежных чувств к отцу. Я же безумно влюблена в мужа. И мне придется отправить в его спальню другую женщину. Быть может, эту рыжую, или высокую блондинку с прекрасными синими глазами. Она обернулась и увидела, что все дамы остались. Даже та леди с богатым приданным, которая ожидала, когда матушка решит ее судьбу. «Все еще хуже, чем я думала», — невольно вздохнула Готта. «Вот она, молва. Ну и красивые картинки. Линар — это мечта. Они все хотят ее заполучить, хоть ненадолго». Готта почувствовала, что силы и терпение закончились. Ей надо передохнуть и посоветоваться с Сирой Арьес. Может быть, она что-то дельное подскажет. Она ведь внимательно всех рассмотрела и выслушала ответы. «Вы можете быть свободны», — Готта снова уселась в кресло. «О своем решении я вам сообщу, леди и сирры». Они дружно потянулись к двери. К огромному удивлению Готты, блондинка с прекрасными синими глазами задержалась. «Могу я поговорить с моей Гратой наедине?» «Хорошо, останься», — ей стало любопытно. Когда за сирой Арьес, которая хоть и последняя, но все же вышла из покоев своей госпожи, закрылась дверь, Готта обратилась к синеглазой леди. «Я слушаю тебя. Леди Ларис. Тиана Ларис». Готта невольно вздрогнула. «Тиана. Почти как Китана. Сира Арьес, которая подслушивает сейчас под дверью, тоже наверняка об этом подумала. Моя госпожа». Леди Тиана упала на колени перед креслом, в котором сидела Готта, схватила ее руку и стала покрывать поцелуями. «Я прошу вас о милости». «Стать любовницей моего мужа?» — усмехнулась Готта. Руку, впрочем, не отняла. Любопытство усилилось. «Я счастлива замужем, как и вы». «Еще интереснее». «Но мой муж, похоже, бесплоден. Вот уже 7 солнц, как мы вместе, а наследника все нет». Кузен моего супруга, который унаследует удел в случае моей бездетности, пьяница и мод. Крестьяне его ненавидят. Усыновить же ребенка не позволяет закон. У мужа даже бастарда нет. Но есть способ. Вы хотите забеременеть от человека благородного, который забудет об этом ребенке, как только вы покинете двор, — кивнула Готта. Принц Линар прекрасен, да еще и высокородный. Сьор. Поэтому я и прошу вас о милости». «Неужели мне повезло?» — подумала Готта и сказала. «Встаньте, леди Тиана. Осталось получить согласие самого принца. Я создам условия для вашего свидания, но дальше все будет зависеть только от вас. Вы останетесь с принцем наедине, в романтической обстановке. Если принц вдруг спросит, вы скажете, что это я вас послала. Я вам разрешаю». «Вы святая!» — вырвалась у леди Тианы. «Всего лишь любящая женщина. Но если принц откажется...» «Я все понимаю. В таком случае мне останется лишь позавидовать вашему высочеству белейшей завистью и поискать кого-нибудь другого, пока я нахожусь при дворе. А я в ответ на вашу любезность сделаю так, чтобы вы задержались здесь подольше», — улыбнулась вдруг Готта. Леди ей нравилась. Она знает, чего хочет. Ее муж наверняка тоже. Леди ему все расскажет, и он уедет, оставив ее при дворе, дав таким образом свое согласие. Это даже хорошо, что Тиана Ларис замужем. С той смазливой сирой, которая так ловко и беззастенчиво врет, наверняка были бы проблемы. Да, с замужними гораздо проще. Готта утвердилась в своем выборе. Потом позвала сиру Арьес, которая тоже одобрила леди Тиану. «С этой не будет особых хлопот», — уверенно сказала сирра, которая знает все. Вместе они составили план. Линара в него, разумеется, не посвятили. Когда все было готово, Готта перед тем, как лечь спать, сказала супругу. «А почему бы тебе не поехать на соколиную охоту? Насколько я знаю, это одно из любимейших развлечений чихуанских принцев». «Но ты-то не можешь со мной поехать. Значит, с этим развлечением покончено». Готта невольно вспыхнула. «Может, она ошибается? И Линар — это не ее отец. Принцу не нужна любовница, даже на время. Но ведь все уже готово. Готта не намерена была отступать от своего плана. У Линара должен быть выбор». Она осторожно села, подложив под ноющую поясницу валик. Вроде бы и не ходила сегодня много, но все равно отекли лодыжки, и спина невыносимо болит. Гота и не догадывалась, что так тяжело вынашивать детей. Мать никогда ничего не рассказывала и уж тем более не жаловалась. Гота выросла с мыслью, что родить Сьору трех наследников – это святая обязанность Граты, и это так же легко, как придерживаться строгого дворцового этикета, и получается само собой. Только теперь она поняла, какая героическая женщина ее мать, истинная Грата. Гота решила быть ее достойной. «Мы постепенно возвращаемся к прежней жизни, Линар», — размеренно сказала она. «Вассалы так были довольны праздником весны и теперь ждут новых развлечений. Порадуй их! Соколиная охота — самое изысканное развлечение, которое мы можем предложить своим благородным подданным. Всем охота взглянуть на твоего боевого сокола, того, которого подарили нам на свадьбу. О нем ведь ходят легенды». «Чоканье игрушка!» На ясный лоб Линара набежала морщинка. «К тому же начался сезон дождей. Не лучшее время для поездки в пустыню». «На небе сегодня не было ни облачка», — возразила Гота. «Думаю, что погода и завтра будет прекрасная, так же, как и пустыня после дождя. Я уже отдала распоряжение. У тебя завтра будет блестящая свита». «А как же ты?» «Линар, я найду чем заняться. Беременность никак не отражается на моих умственных способностях», — с иронией заметила Готта. «Сьор Атель просил помочь ему разобраться с военным бюджетом. Надо бы увеличить расходы. На завтра мы назначили малый совет». «Но ведь будущий правитель я», — слегка разозлился Линар. «Как можно назначать заседание малого совета в мое отсутствие?» «Я поставлю тебя в известность, чем все закончилось», — официально сказала Готта. «Ты же займись нашими гостями. Я хочу, чтобы у вассалов остались приятные впечатления от визита в столицу. Мы ждем от них десятки тысяч наемников, когда начнется война. Все лэрды должны нас поддержать и по возвращении удвоить усилия по военной подготовке. Эта охота — государственная необходимость». «Ты уверена?» Линар посмотрел на жену с сомнением. «Мне не хочется тебя оставлять сейчас, когда ты, наконец, беременна. Со мной сьор Атель, сира Арьес из десяток придворных эскулапов. Что касается внимания, то у меня есть свита. Какая-то часть леди и сир отправится на охоту вместе с тобой, но гораздо большее останется со мной». Гота невольно вздохнула. Со всеми, кто поедет, сира Арьес провела беседу. Пожалуй, в неведении один лишь принц. «О, мрак! Как же мама с этим справляется?»